Глава 7. Измученные пленницы. Эй, Аура, подъем! Слышишь? Что такое? Зажмурившись и отвернувшись на бок, девушка продолжила что-то бубнить. Отстань, я спать хочу. Ну даешь, ушастая. Приблизившись, коснулся длинного уха, отчего оно зашевелилось. Аура вновь заворочилась. «Артур, я не... не трогай. Так же нельзя. Мы с тобой...» «Это тебе что там такое снится?» Усмехнувшись, начал тереть ушко, отчего она слегка покраснела. Наконец это сработало. Аура повернулась, открыла глаза и, заметив меня, тут же засмущалась. «Артур?» «Доброе утро, маленькая извращенка. Я...» «Во сне разговариваешь, значит?» «Нет, ты не так! Ай!» Поставив ей щелбан, поднялся. «Вставай, нам пора». В итоге эльфийке пришлось идти за нашей одеждой на первый этаж. Когда же привели себя в порядок, забрались на окно и перелезли на крышу. Оттуда помчались в сторону поместья. Поместье находится достаточно далеко. Мастиф, в отличие от Флайна или того же Зильда, на бедные богатые районы не разделен. Столица все же. Однако уровень жизни все равно разнится. Чем ближе к поместью, тем дороже дома. Цены в лавках также выше. Соответственно, выше и качество самих товаров. Даже не знаю, успешна ли такая система. Плюс для нас в том, что стража особо нигде не сконцентрирована. Они патрулируют все улицы. Конечно, есть места, где эльфов больше. К примеру, военные объекты или что-то столь же важное для правления. Склады, вышки, здания, отвечающие за работу инфраструктуры. Нас интересует все вышеперечисленное. Нужно понять, что защищают лучше остального. Тогда станет ясно, куда нужно ударить, чтобы отвлечь внимание перед нападением на поместье. Остановившись на крыше одного из зданий у последней площади, я присел на край. Поместье находится чуть дальше, за длинным мостом. Оно отделено забором, но барьера действительно нет. Однако магическая энергия присутствует. Слабая, но разная. Как и думал, множество систем тянется именно туда. Итак, нам придется проверить несколько зданий. Проще всего будет разделиться. Справишься, Аура? Да без проблем. Смотри, сам не помри. Какая бойкая! Усмехнулся, взглянув на нее. Тогда рассчитываю на тебя. И смотри, не попадись. Мы здесь только собираем информацию. Ага, сказала и спрыгнула с крыши. Она прямо собралась. Похвально. Спрыгнув следом, направился в другую сторону. Довольно быстро я дошел до поворота и, выглянув, заметил громадные ящики с решетчатым верхом. Странно. Если не ошибаюсь, в подобных крупное зверье из леса перевозят. Раньше на рынках любили покупать еще живую добычу, чтобы самолично разделать. Выходит, дешевле, да и мяса больше. Стражников всего двое. Один на балкончике ближайшего здания, второй крутится вокруг ящиков. Оба с мечами. Никакой разницы в званиях и силе. Магией владеют, но вряд ли опасной. Вот как их различать? Подобрав камень, метнул его вдаль. Стражник, разгуливающий по улицам, обернулся, направившись в сторону шума. Я тут же снял копье со спины и, выглянув, метнул его в того, что на балконе. Хочется избежать лишних жертв, но способности феи мне пригодятся. В любом случае нападут, если увидят здесь. Брать живым точно не станут. Тихонько пробравшись к балкону, взобрался на него и оттащил труп, закрыв глаза эльфа. Копье повесил обратно. С высоты видно, что ящики пустые. Видимо, приготовили для чего-то и... Стоп! Присмотревшись, я заметил запекшуюся кровь внутри одного из них. Конечно! Это может быть и кровь зверей, но, вспоминая разговор с Киной, закрадываются сомнения. В любом случае, если ящики здесь, то и пойманные в них существа должны быть поблизости. Я решил сначала проверить это здание. Тихонько открыв дверь на балконе и пробравшись внутрь, осмотрелся. Простая спальня, 6 кроватей. Видимо, опорный пункт для отдыха. Значит, внизу точно кто-то есть. Так и оказалось. Пробравшись к лестнице, спустился ниже. За столом сидят эльфы в латах. Оружие у кого-то с собой, у кого-то стоит рядом. Пьют. Вот тебе и серьезная оборона. Чтобы осмотреться, мне бы избавиться от всех их, но... Решение нашло себя само. Один из эльфов поднялся и, потянувшись, направился в другую комнату. Кто знает зачем, ну да неважно. Дождавшись момента, когда он пройдет через дверной проем и начнет закрывать дверь, воспользовался феей. Тут же оказался за его спиной и, обхватив голову, резко повернул, свернув шею. Дверь закрыл. Никто ничего не заметил. Аккуратно уложив эльфа у стены, осмотрел комнату. Обычный склад. По крайней мере, на первый взгляд. В полу, в дальнем углу, имеется люк. Как и думал, здесь есть подвал. Могу поспорить, что, напившись, эльф направился к тому, кто внизу. У меня уже сложилось четкое впечатление, кого они держат. На это указывала не только кровь в ящиках, но и клочки зеленых волос на кроватях второго этажа. Открыв люк и спрыгнув вниз, приготовил копье. Меня встретил длинный коридор с дверью в конце, а за ней стоило открыть, как глаза расширились. Не меньше 10 камер с решетками. Настоящая тюрьма. И в каждой по женщине. Патрулирует коридор всего один эльф. И тот с бутылкой в руках. Разгневавшись, замахнулся и метнул пику, пробив череп врага. Он отлетел на несколько метров, выронив пойло. Бутылка с треском разбилась. Шум привлек заключенных. Некоторые из них подошли к решеткам, обратив на меня внимание. Направившись вперед, стараясь при этом сдерживать эмоции, смотрю на каждую. Дриады. Сплошь одни дриады. В рваных одеждах, с синяками и шрамами. Над ними издеваются. Жестоко. Скорее всего, еще и насилуют. Но неужели держат здесь только ради этого? «А ты еще кто?» От мысли меня оторвал женский голос. Видимо, самая смелая из всех. Подняв взгляд, заметил такую же зеленоволосую дамочку. Волосы коротко острижены, кулаки сбиты в кровь. На лице шрам, пересекающий левый глаз. «Дриада, назовись!» «Сдохни, человек! Не скажу я своего имени!» «Какая наглая!» Усмехнувшись, подошел ближе. Тут же она протянула руку и схватила меня за горло, расплывшись в улыбке. «Совсем кретин? Рискнул подойти ко мне? Думал, я ничего не сделаю? Открывай камеры, иначе убью». «Как ты думаешь?» — ответил спокойно, перебарывая нехватку воздуха. «Держит сильно. Зачем я сюда пришел?» «Как это? Взбешенный покупатель, не иначе». «Покупатель? Вас продают?» «Не делай из меня дуру!» Схватив ее за руку и с силой сжав, дернул влево. Запястье влетело в металлический прут, дриада пискнула и попыталась вырваться, но я не отпустил. «Говори!» «Нас продают здесь местным стражникам для развлечений, но иногда приходят простые богатые эльфы. Человека я вижу впервые. Отпусти, больно!» «Используй свою силу, дриада». «Ни за что! Это запрещено здесь! Ты пришел нас проверить, да? Проверить, послушны ли мы?» «Ага. Именно поэтому и убил того, кто за вами следил». «Используй, иначе сломаю запястье». «Чтоб тебя!» Она оскалилась, но послушалась. Глаза стали светиться ярче. А затем выражение лица изменилось. Девушка раскрыла глаза, губы задрожали, по щеке стекла слезинка. «Господин Инграм, я не верю. Это правда вы? Ваша энергия?» Наконец, отпустив руку, я вздохнул. Подойдя к трупу эльфа, подобрал свое копье и нашел ключи. А после открыл камеру этой девушки. Правда, выходить она не спешила. Наоборот, стоило открыть решетку, как опустилась на колени и отползла подальше, склонив голову. «Ты чего это?» «Простите меня за грубость. Можете убить, но прошу, оставьте в живых остальных и...» «Не стану я тебя убивать, дура. Выходи давай». Она послушалась. После я открыл и остальные решетки. Дриады столпились в одном месте, боясь пошевелиться. Да уж, репутация Лины порой слишком давит на меня. Впереди всех именно эта бойкая дриада. «Господин Инграм, я чувствую в вас силу древней феи. Это не может быть ошибкой. Вы живы?» «Это сейчас не важно. Что здесь происходит?» «Как я и сказала, нас отлавливают в лесу. Мы из тех, кто сопротивлялись. Не захотели идти в города. Великий лес покидать тоже отказались, хотя...» Улыбнулась она, опустив взгляд. «Об этом никто уже давно не просит. Либо убивают, либо ловят». «А затем держат в таких местах». «Да. Нас используют, как хотят. Почти не кормят. Выживают не все. 2 месяца назад в камерах было по 2-3 дриады, а сейчас...» «Два месяца? Сколько вы здесь?» «Лично я 2-й год. Есть новенькие, а также те, кто по году». «Ужас! Какой ужас! Они простые рабы. Теперь понятно, почему такие запуганные. Их давно сломали. Еще одна тайна Кинары, значит. Я убью эту чертову тварь. Значит так, мы уходим. Кто способен сражаться?» «Пожалуй, я одна». Дриада прижала руку к груди, сделав шаг ко мне. «Я дриада из западной части леса, Нея. Смогу защитить остальных?» «Нет, только не ты. Твои шрамы свежие. Калечили и восстанавливали, да?» «Угу. Вижу же, что едва на ногах стоишь. В общем так, ждите здесь, я скоро вернусь». Сжав копье в руках крепче, направился к выходу. А как вылез из подвала, вышиб дверь с ноги, войдя в главное помещение. Пьяные эльфы уставились на меня. Им хватило нескольких секунд, чтобы прийти в себя. Схватились за оружие и приготовились. «А ты еще кто?» Вперед вышел один из них, но закончить не успел. Я метнул копье, убив его, а после размял кулаки. «Вот, значит, чем вы здесь занимаетесь. Ну, держитесь, уроды. Сейчас я из вас все выбью». Дриада вылезла из подвала минут через 5. Она тихонько зашла в главную комнату, замерев. Заметила меня среди трупов и, похоже, испугалась. Развернувшись к ней, оскалился. «Нея! Сказал же ждать внизу!» «Господин, вы...» Страх. Ее можно понять. Я случайно разошелся. Руки по локоть в крови. Убил всех, не используя никакого оружия. Стараясь успокоиться, развернулся к ней и подошел ближе. «Зови остальных, мы уходим». «Да». В итоге я вывел дриад на улицу. Самое ужасное, что им некуда идти. Да и мне негде их спрятать. Пришлось отдать приказ, чтобы сами нашли убежище и спрятались. Сейчас я не могу им помочь, но скоро все изменится. С Саурой мы встретились чуть позже на той самой крыше. Когда она узнала о том, что случилось, сама чуть не разревелась. Ну что за женщины? «Значит, есть и другие такие места», — подытожила девушка, глядя в сторону поместья. «Да, уверен. Они не отличаются от обычных домов. Искать замучаемся. Даже магию с трудом можно уловить. К тому же, как сказала Нея, их ловят в лесу, Акина рассказывала, что и в городах участились случаи похищений. Не знаю, связано ли это». «И что тогда? Как поступим?» «Так, как и планировали. Ты что-то узнала?» «В дальнем здании, которое охраняется лучше остальных, есть какая-то машина. Она облеплена артефактами. Трубы уходят под землю. Я нашла там записи об уровне воды. Скорее всего, она поддерживает ров вокруг молитвенного древа». «Отлично. Значит, мы уничтожим ее». «Погоди, а храм?» «Ничего с ним не случится. Перегрузим систему и посмотрим, какой получится результат. А сейчас возвращаемся домой. Нужно подумать». «Поняла».